Не верь, не бойся, не проси. В себе самом свой свет неси. И убедишься вскоре сам, как жизнь рассудит по делам. Не верь в людские мифы ты, иначе правды красоты. Тебе неведом будет мир таким, как Бог его творил. Не верь в главенство ты ума, ведь в мире умников чума, людской жестокости венец, давно отделана конец. Не верь тем, кто говорит, что этот мир давно забыт, и что покинут Богом он, и что вся жизнь сплошной есть сон, и нету сну тому конца. В себе самом, познав Творца, откроешь ты свои глаза, и осознание слеза сорвется с них в тот краткий миг, ведь ты проснулся и постиг. Не бойся быть самим собой, не путешествуя с толпой, не бойся сам все испытать, а не рассказам толп внимать. Не бойся выше быть тех толп, то в жизни первый будет столб. Ну а второй твой столб есть в том, чтобы оставить ветхий дом, в котором спал ты до сих пор. И лишь вперед, во весь опор, к извечному дому устремясь, его настигнуть не боясь. Не бойся быть неправым ты, ведь достижение мечты имеет целью не достичь, а в том пути себя постичь. Не бойся заплутать в пути, без поворотов не дойти и не достигнуть мира звезд. И жизнь без них вся не всерьез. Не бойся выйти в путь тогда, когда зажглась твоя звезда и озарила жизни путь. Ты самым смелым вмиг тот будь, ведь свет ее недолог так. И вновь сокроет вскоре мрак тот освещенный млечный путь, убив всю смелость по чуть-чуть. Ты не проси весь мир о том, чтобы сказал он, где твой дом, и как тебе к нему пройти. Тот дом отыщется в пути. Ты не проси богов послать возможность рай тебе познать, поскольку рай в тебе самом. Открыта дверь, вселенский дом, но ты боишься все шагнуть и искажаешь рая суть. И не проси ты за других, ты им посланий все благих, но укажи раскрытую дверь, и тем избавишь от цепей. Ты не проси богов создать тебе спокойную жизнь подстать. За дверь шагнув, готов будь к буре. Не может лев в овечьей шкуре всю жизнь без рыка провести. Он должен суть свою найти. В тот миг, когда себя достиг, раздастся грозный львиный рык. И сожжены все будут маски. И обретет иные краски с того момента жизнь твоя. В себе самом, внутри царя, откроешь вновь в тот самый миг, когда ты суть свою постиг. Тебе свободу подаря, внутри тебя взойдет заря. В себе самом тот свет неси. Не верь, не бойся, не проси.